тобою в такт. Хочу дышать. Поговорим, поговорим, я как во сне, но говори. Поговорим, поговорим, ты прикоснись губам моим и повтори. Любовь по венам, как пожар, как бег по лезвию ножа. Поговорим и сделай шаг. И сделай шаг. Скажи, ты о себе сегодня все мне расскажи. И быть с тобою самой нежной разреши. Твои объятия западня, замкни желание на меня. И что со мной? Хочу понять. Хочу понять. Любовь по венам, как пожар, как бег по лезвию ножа. Поговорим и сделай шаг. И сделай шаг. Поговорим, поговорим, я как во сне.